Глава 13. Эх. Прозвучал тихий вздох, разогнав тишину в полупустой комнате. Валяясь на кровати, Аша нехотя захлопнула книжицу, закончив читать, посмотрела на обложку, украшенную много лет назад маленькими желтыми перьями. Небольшая тоненькая книжка. Единственная работа, которая каким-то чудом оказалась здесь и говорила не о практике, не о том, как стать сильнее. Простая, незамысловатая история. Детская сказка, украшенная множеством картинок, и она была единственной, которую Аша перечитывала уже 10-й раз. А захлопнув книжицу, изящно потянулась, разминая спину и возвращаясь в реальный, очень жестокий мир. Застегнула пуговку на своем облачении, затянула ремни на высоких, меховых, созданных для путешествий по снегу сапогах. Прошлась по комнате, глянув на себя в наполированное зеркало, поправила волосы, но не смогла сама себе улыбнуться. Ее собственная сказка еще не пришла к тому, когда в конце все герои были счастливы. А затем вышла на улицу, просто закрыв за собой дверь. Людей в городе с каждым часом становилось все больше. Карст уже лет 20 такого наплыва иномерцев не видел, и из-за этого неминуемо начали возникать конфликты. Пришедшие извне практики очень старались узнать о ситуации тут как можно больше, ну и те, кто был поглупее, тут же ввязывались в драки по любому поводу. Весь город перестал быть безопасным оплотом для тех, кто многие годы в этом мире выживал. Однако, даже так, даже сейчас Ашу никто не трогал. Выйдя из дома, она поймала на себе множество взглядов, но с ней никто не говорил. Все знали, что золотые призраки уходят. Эта новость прогремела, словно гром, и в очередной раз погрузила ее группу в центр всеобщего внимания. А впереди, там, ее уже ждал он. Она чувствовала, что он недалеко. Она ощущала, что он хочет идти вперед, но в то же время тонет в сомнениях собственных, ведомых только ему тревогах. Трепет первой души был таким неровным, что у девушки от этого буквально сдавливала грудь. В ее сердце бушевала буря, но она мало что могла с этим сделать. Азар стоял на окраине города рядом с неизвестным Аше-стариком. Она подошла к нему, но не совсем близко, остановилась поодаль, заметив, что он ни разу к ней не повернулся. Увидела, как он смотрит под ноги, умирая от множества тяжких дум. Протянула ладонь, словно желая схватить его и как следует вздернуть, но тут же ее опустила, просто оставшись ждать позади. Стоять поодаль. «Все хорошо?» — спросила ее уже подоспевшая к этой картине мышка. «Да», — невыразительно кивнула Аша, повернувшись к ней. «Мы знали, что этот день однажды придет, верно?» Каждый из них понимал, что что-то случится. Рано или поздно они должны будут отсюда выйти, и сейчас, когда развитие каждого из них застыло на месте, это время пришло. Можно сказать, что оно было даже весьма кстати. «Я только надеюсь, что он найдет то, чего действительно хочет», — прошептала она, приготовившись идти за ним столько, сколько придется. Аша знала его, как никто другой. Она понимала, какой путь он прошел, и что он уже близок к своему пику. Он еще рвался вперед, он все еще горел злобой и был одержим местью. Так было раньше, так было сейчас, но уже меньше. Она пришла за ним, решила сражаться, да пусть и со всем миром, и думать не смела о том, чтобы его отговорить, пусть Аша и была немного глупа. Но как женщина четко ощущала, что все, что от нее требуется, просто быть рядом, держать его за руку, слушать, обнимать. Гуляя с ним вместе по бескрайним заснеженным полям, Аша была его весенним ручейком, который медленно тушил всю ярость души золотого дьявола. Она делала так всегда, хотела делать так и дальше. Это был единственный путь, который привел бы ее к тому миру, который устроил их обоих. Она очень хотела в тот мир, где можно будет просто читать множество смешных, пусть иногда глупых сказок. Ей нужно было просто еще подождать, и она была готова ждать столько, сколько нужно. «Идем». «Прямо как стервятники». «Действительно». Древний монстр, укрывшийся за личиной человека, шел рядом с Азаром бок о бок, рассказывая ему практически о всем, о чем тот спрашивал. Они шли впереди, впереди группы, но и мгновение не проходило, чтобы на них не опускался чей-то взгляд. Боясь приближаться, но не желая упускать из вида, словно падальщики, которые преследуют умирающего льва, сотни и сотни людей вышли за ними из города, углубляясь в пустошь. На границе возможного, на расстоянии, которое едва-едва будет доступно глазу, прячась за холмами и укрытиями, так, чтобы не навлечь на себя гнев, и так, чтобы достигнуть цели. Никто из этих людей просто понятия не имел, откуда им начать искать. Они только слухи о затерянном дворце слышали. Золотые призраки имели большой авторитет, и если кто-то нанял их группу для сопровождения, то он точно что-то знает. Такая была логика у большинства, и она в полной мере себя оправдала, ведь этот монстр на самом деле знал, где следует искать. «Я был знаком с ним», — рассказывал протектор Альянса, вспоминая о былых деньках. «Ему пророчили место предыдущего главы. Мальчишка был очень талантлив. Он стал верховным второй ступени так быстро, что все могли только вздыхать по поводу, но...» — затянул он. «Интересы у него были странные. Он интересовался странными вещами. Думал о том, каково это — поиграть в Бога». «Это так плохо?» — негромко спросил Азар. «Я уже видел Бога», — усмехнулся тот. «Нет, даже двух богов. Я точно знаю, ему до них просто бесконечно далеко. Никто по эту сторону даже не приблизился к тому уровню, который имели те двое», — вновь начал вспоминать тот, погружаясь в картины могущества и страха перед ним. «Этот дурак начал думать об этом слишком рано. Он возгордился успехами, и его игрища, само собой, закончились ничем. Вернее, даже не так», — еще раз усмехнулся старик. «Они закончились для него всем. Он был куда младше меня, но я до сих пор жив. Ну а он, как мы видим, нет». «Разве не говорили, что он умер от старости в этих снегах?» «Кто знает», — хохотнул тот. «На самом деле его путь был очень интересен. Он изучал столь странные и загадочные вещи, что я бы несколько раз подумал, прежде чем бросить ему вызов. Но он действительно заплатил за это всем, что у него было. Сперва он принес в жертву семью, затем свою преданность Альянсу, а затем и свою жизнь и молодость. Карст стал его изгнанием. Могучий старейшина превратился в отшельника, и мало кто мог сказать, что именно творилось у него на уме. Под конец жизни у него ничего, кроме амбиций, не осталось». «Мы ищем могилу сумасшедшего старика», — вздохнул Азар, чувствуя себя странно. «Могилу, в которой он оставил кое-что важное», — кивнул тот. «Важное мне, но важное и тебе тоже». Он посмотрел на Азара очень глубоким взглядом. «Если ты ищешь путь, то нужно искать у тропы безумца, который зашел дальше всех. Не обязательно идти по его стопам, но направление он может подсказать, верно?» «Возможно», — кивнул Азар. Он очень долго искал способ. Он весь этот год хотел понять, как же ему стать сильнее. Но каждый раз по итогу ему путь закрывала огромная стена. Все это со временем стало вести к тому, что он даже в себе начал немного сомневаться. Не став сильнее, он бы не смог никого защитить. Он уже видел смерть и не желал видеть убитых товарищей снова. Его сила стала проклятием, которое сделало его всем, а теперь на глазах людей, которым он дорог, делало его просто никем. Он так далеко зашел, и вот мог в одночасье все потерять, а потому боялся. Очень. «Ха-а-а!» Внезапно вздохнул старик, выдернув Азара из его задумчивости. Его голос был очень раздраженным, даже злым. Впервые он показал столь яркие эмоции. «Вы тоже пришли сюда?» — фыркнул он, приподнимая голову. Там впереди, на том месте, куда они все направлялись, их уже ожидало несколько фигур. Три женщины в красном и еще одна, стоящая поодаль, но у них во главе. Высокая, статная, известная на весь мир ищейка Альянса. Красивая женщина, но скрывавшая это от всех за алой вуалью. Смотрящая на мир перед ней и на сотни идущих людей парой безумно ярких, глубоких, очень спокойных, изумрудных глаз.